Поклон. Поклон – это очень серьезная практика. Вы должны быть готовы к тому, чтобы совершить поклон даже в свою последнюю минуту. Даже если невозможно избавиться от наших эгоцентричных желаний, мы должны избавиться от них. Наша подлинная природа требует этого. После дзадзен мы кланяемся до полу 9 раз. Кланяясь, мы отрешаемся от себя. Отрешиться от себя значит отказаться от двойственных мыслей. Потому нет разницы между практикой дзадзен и поклонами. В обычном понимании кланяться значит свидетельствовать свое почтение тому, что более достойное уважения, чем мы сами. Но когда вы кланяетесь Будде, у вас не должно быть мысли о Будде. Вы просто становитесь одним целым с Буддой. Вы уже сам Будда. Когда вы становитесь одним целым с Буддой, одним целым со всем сущим, вам открывается подлинный смысл бытия. Когда у вас пропадает двойственность мысли, все становится вашим учителем, и все может быть объектом почитания. Когда все заключено в вашем большом сознании, все двойственные связи рвутся. Нет разницы между небом и землей, между мужчиной и женщиной, учителем и учеником. Иногда мужчина кланяется женщине, иногда женщина кланяется мужчине, иногда ученик кланяется учителю, иногда учитель кланяется ученику. Учитель, который не может поклониться своему ученику, не может поклониться Будде. Иногда учитель и ученик вместе кланяются Будде. Иногда мы можем поклониться кошкам и собакам. В нашем большом сознании все имеет одинаковую ценность. Все есть сам Будда. Вы видите что-то или слышите какой-то звук, и в этот миг все для вас становится просто тем, что оно есть. В своей практике вы должны принимать все таким, как оно есть, оказывая всему такое же почтение, как и Будде. В этом выражается состояние Будды. Тогда Будда кланяется Будде, и вы кланяетесь себе. Таков истинный поклон. Если в вашей практике нет этой твердой убежденности в большом сознании, ваш поклон будет двойственным. Только когда вы, это именно вы сами, вы кланяетесь себе в подлинном смысле этого слова, и вы едины со всем сущим. Только когда вы — это вы сами, вы можете поклониться всему в подлинном смысле этого слова. Поклон — это очень серьезная практика. Вы должны быть готовы к тому, чтобы совершить поклон даже в свою последнюю минуту. И когда вы уже не сможете делать ничего, кроме поклона, вы должны совершить его. Такая убежденность необходима. Кланяйтесь в таком состоянии духа, и все наставления, все учения будут ваши, и в вашем большом сознании вы будете владеть всем. Сен-Норикю, основатель чайной церемонии в Японии, совершил харакири, ритуальное самоубийство с выниманием внутренностей, в 1591 году по приказу своего господина Хидэёси. Перед тем, как Рикю расстался с жизнью, он произнес: «Когда я держу этот меч, нет ни Будды, ни патриархов». Он подразумевал, что когда мы владеем мечом большого сознания, нет двойственного мира. Единственное, что существует, — этот дух. Такой непоколебимый дух всегда присутствовал в чайных церемониях Рикю. Он никогда ничего не делал двойственным образом. Он был готов умереть в любую минуту. С каждой новой церемонией он умирал, и он возрождался. Таков дух чайной церемонии. Так мы кланяемся. У моего учителя была мозоль на лбу от поклонов. Он знал, что он упрямый, упорный, малый, и потому он кланялся, кланялся и кланялся. А кланялся он потому, что внутри себя постоянно слышал укоряющий голос своего учителя. Он вступил в сото довольно поздно для японского монаха, в 30 лет. Когда мы молоды, мы не так упрямы, и нам легче избавиться от своего эгоизма. Поэтому учитель постоянно называл его «ты поздно присоединившийся» и укорял за столь позднее вступление. На самом деле, учитель любил его за упорство характера. Когда моему учителю было 70 лет, он сказал: «Когда я был молод, я был как тигр, но теперь я как кошка». Ему очень нравилось походить на кошку. Поклон помогает нам устранить наши эгоцентричные мысли. Это не так легко сделать. Трудно избавиться от таких мыслей, потому поклоны — очень ценная практика. Важен не результат. Ценно наше усилие улучшить себя. У этой практики нет конца. Каждый поклон выражает один из четырех обетов буддистов. Вот они. Хотя живые существа бесчисленны, мы даем обет спасти их. Хотя наши низшие желания бесконечны, мы даем обет отбросить их. Хотя учение беспредельно, мы даем обет полностью постичь его. Хотя состояние Будды недостижимо, мы даем обет достичь его. Если оно недостижимо, как же мы можем достичь его? Но мы должны. Это и есть буддизм. Думать так, как это возможно, то мы это сделаем, это не буддизм. Пусть это и невозможно, мы должны это сделать, ибо наша подлинная природа требует этого. Но в сущности, дело не в том, возможно это или невозможно. Раз наше самое сокровенное желание избавиться от эгоцентричных мыслей, мы должны это сделать. Когда мы прилагаем такое усилие, наше самое сокровенное желание исполняется, и нирвана — вот она. Пока вы не решились на это, у вас будут трудности, но стоит только приступить, и их нет. Ваше усилие отвечает вашему самому сокровенному желанию. Нет иного пути для достижения покоя. Спокойствие сознания вовсе не означает, что вам следует оставить действие. Подлинный покой обретается в самом действии. Мы говорим, легко сохранять покой в бездействии, тяжело сохранять покой в действии, однако подлинный покой — это покой в действии. Приступив к занятиям практикой, какое-то время спустя вы сознаете, что невозможно добиться быстрых, необыкновенных успехов. Хотя бы вы и старались изо всех сил, ваше продвижение всегда происходит мало-помалу. Это совсем не то, что выйти под ливень и точно знать, когда вы промокли насквозь. В густом тумане вы не подозреваете о том, что промокаете, но когда идете, вы будете мало-помалу промокать. Если в вашем сознании присутствуют мысли о продвижении, вы, может быть, скажете себе: «О, этот черепаший темп ужасен». Но на самом деле это не так. Если промокнуть в тумане, потом очень трудно высушиться. Поэтому незачем беспокоиться о своих успехах. Это как изучение иностранного языка. Вы не можете выучить его сразу, вдруг. Вы овладеете им, лишь повторяя все снова и снова. Так мы практикуем дзен в сото. Мы можем сказать, что продвигаемся вперед мало-помалу, или что мы вовсе не думаем об успехе. Достаточно просто быть искренним и прилагать все свои усилия каждый миг. Вне нашей практики нет нирваны.